Ангел пробежал назад, все еще пытаясь разглядеть среди начавшейся суматохи учительницу Катю, но там его кто-то сбил с ног, а потом кто-то другой, и тоже ненарочно, а из-за испуга на бегу наступил ангелу на ногу, и услышал ангел, как негромко хрустнула его косточка. А грохот продолжался, и совсем рядом пронеслась молча обезумевшая корова. Захотел ангел привстать, но боль в ноге держала его на земле, и он снова лег на спину. Грохот все еще продолжался, но через некоторое время все стихло, и наступила такая тишина, что стало ангелу страшно, ведь он знал, что тут где-то рядом сотни людей, кони, коровы, и даже не верил, что все это живое скопление может так затаиться от испуга. Боль в ноге, казалось, поутихла. Ангел попробовал согнуть ногу, и это ему удалось, только между коленом и щиколоткой сильно болело. Привстал и, хромая, стараясь как можно быстрее переступать с правой на левую ногу, вернулся он на дорогу и осмотрелся по сторонам. Желтушное свечение луны было достаточно ярким, чтобы разглядеть ночной пейзаж. Всюду лежали люди, припавшие к земле, вжавшиеся в нее, обнявшиеся с ней. По полю бродили кони и коровы, а за ними что-то возвышалось, похожее на маленькую гору, что-то, чего до этого грохота в поле не было. Люди зашевелились, стали подниматься. Зазвучало в темной тишине оханье, кряхтение, тихое вобье взывание к Богу. На дорогу стали выходить мужики, но в то же время с земли поднимались далеко не все. Многие продолжали лежать, и ангел, сделав несколько трудных шагов к ближайшему лежавшему на земле человеку, нагнулся и дотронулся до его плеча. Однако лежавший даже не пошевелился. Где-то рядом вдруг завопила какая-то баба, и тут же на нее кто-то прикрикнул, и она, должно быть, сама заткнула себе рот рукой, продолжая при этом выть. Мужик, лежавший на земле перед ангелом, был мертв. Рядом с ним лежал округлый черный камень, как раз размером почти что с голову мужика. Видно, этим камнем его и убил. «Архипка! Архипка!» — кричал кто-то, расхаживавший между лежащих и поднимавшихся. «Ну что?» — прозвучал в ответ голос беглого колхозника. «Живой!» — радостно завопил кто-то, и крик этот прозвучал довольно зловеще на фоне усиливающегося плача. «Что это было?» — думал ангел, стоя над мертвым человеком. «Ну ты как?» — спросил подошедший к ангелу главный дезертир. «А, живой!» — ответил ангел. «Федьку убило!» — скорбно сообщил дезертир. «Кого?» «Ну, того, что с нами с машины прыгал, ружье еще обломал!» — напомнил дезертир. У ангела нога заболела сильнее, и он опустился на землю. «Ты чего?» — спросил дезертир. — Тоже за дело? Ангел кивнул. — Ну, отдохни, пока я там сейчас разберусь, — забормотал главный дезертир. — Отшить дальше, а то не успеем. Ангел снова остался один. Хорошо освещенная луною ночь не скрывала происходящего, и видел ангел, как люди поднимали лежавших на земле и сносили их в одно место, как строители-стахановцы стали рыть большую яму у самой дороги, как какая-то баба бросалась на одного лежавшего на земле и не давала двум красноармейцам поднять его, чтобы отнести к остальным лежавшим. Все видел ангел, но понять причину обрушившегося на них бедствия не мог.